тогда. Жгучий холод и страшная твердость как-то отрезвили меня. Я осознал, что здесь действительно находится моя вера, но не вся, а лишь ее оболочка. Мертвое тело, далекое от меня, от всех. А настоящая вера с ее радостями и муками, она во мне. Она в далеком нашем имении, она в том флигеле, где оставалась ее последняя записка. Нет, она не исчезла. Она со мной и будет жить столько же времени, сколько и я. И вот за это, измученное, искалеченное, застывшее тело, я обязан рассчитаться самой страшной местью, чтобы негодяи испытали хотя бы часть тех душевных и физических мук, которые они причинили беззащитной женщине. Они совершили нечеловеческое. Их должна постигнуть подобная же кара, чтобы они визжали от неотвратимого ужаса. Только я один могу это сделать. Иначе не будет покоя ни мне самому, не вере, живущей в душе моей. Еще одно должен был я знать точно. Изогнувшись, почти сломавшись в пояснице, я просунул руку дальше под крышку гроба, под одежду жены, и осторожно провел пальцами по ее животу, от выступавших ребер к ногам. Ошибиться было невозможно. Низ живота не просто бугрился. Там явственно ощущался круглый выступ, который я накрыл ладонью. Это была голова моего ребенка. Я так и не мог понять, затылок это или его лицо? Как лежат неродившиеся дети? На какие-то секунды рассудок мой опять затуманился, но я уже имел цель, я знал, что мне предстоит еще сделать на этом свете, и поэтому усилием воли заставил себя сосредоточиться. Больше того, я совершил полностью осмысленный поступок. Достал из кармана тонкий, мягкий пуховый платок. Что лучше? Накрыть лицо Веры или укутать плечи? Или так, чтобы платок грел и ее, и ребенка? Оказалось, что на плечи невозможно. Нельзя пошевелить, приподнять. Настолько все примерзло к доскам. И я аккуратно растянул платок от груди до ног Веры. Потом поцеловал ее и пообещал, что еще вернусь. На совсем или нет, но вернусь обязательно. И лишь после того, как расцветает за нас троих. Не знаю, может, в ту ночь что-то случилось с моей психикой. И на какой-то период я перестал быть прежним человеком, возможно. Во всяком случае, тогда проснулся и зажил во мне ловкий, жестокий, целеустремленный зверь, который упорно повел меня к намеченной цели, не позволяя расслабиться, остановиться в пути, остерегая от случайной преждевременной гибели. Это он подтолкнул меня с скорее засыпай могилу и прячься, сам, иначе тебя заметят, арестуют, посадят. Рассвет уже наступил. Старый чиновник, приковылявший на кладбище, застал меня в положении совершенно ужасном. Измученный, весь в грязи, над полураскрытой могилой. Велев мне лечь и не подниматься до его прихода, Чиновник с несвойственной ему быстротой отправился домой, принес лопату, плащ с капюшоном и даже флягу с водой.